Глава 59. Макар очень старается, но перелет мне дается все равно нелегко. Впервые так было при переезде на юг. Тогда перелет для меня еще одним ударом стал. Небо для меня — это папа, любой рейс — память о нем. Никогда мне не было страшно в самолетах, потому что я знала, он самый лучший, и я в безопасности. Если что-то случится, он всех нас спасет. Себя он не спас, меня бы обязательно. Возможно, эта вера отчасти была слепа, но любому человеку необходимо во что-то или в кого-то верить. Для меня эпицентром всех ожиданий был именно он, отец. Не уверена, что Макар хоть раз говорил Егору слово «нет». Сейчас, например, они меня, лежащую в кресле, пледом укрыли в надежде, что я буду спать, а сами самолет детально исследуют. Если мелкому волю дать, он на детали разберет воздушное судно. Макара это только забавляет. И что с того? Пусть изучает. Главное, весело. Этими фразами он осаждает любой мой порыв к воспитанию. Спасибо, что не при мелком. Хотя бы авторитет мой в глазах ребенка не пострадал. Спустя минут 20 Егор ко мне возвращается. «Я там такое видел! Мам, это звезды!» Он имеет в виду космос. «Когда вырасту, стану летчиком!» заявляет с полной уверенностью. «Ты же не против? Буду как дедушка!» Вопрос очень насущный, ответ нужно дать немедля. Глаза ребенка горят. «Скажи сейчас нет, его звезды померкнут». «Конечно же, можно! Только я не уверена, что полеты можно будет с карьерой врача совмещать», говорю с грустью в голосе. Сын вздыхает. «Ты так же и про шахматы говорила, но я все-таки попробую, ладно?» «Я буду очень рада, если у тебя все получится», обнимая своего увлекающегося малыша. «Ну что, разрешила?» Макар к нам присоединяется. Егор довольна и капельку гордо кивает, улыбается во все свои зубки. «Я же тебе говорил, а ты переживал», подмигивает мелкому. «Как твое самочувствие?» Выглядит обеспокоенным. Его бы воля, я бы уже в клинике какой-то лежала с ежедневным переливанием крови, МРТ и массажем. Все хорошо. У кого не бывает, голова всего-то слегка закружилась. У меня не бывает, а я тебя старше, намного. Приехали, снова по кругу. Я бы не сказала, что намного. Иногда так и хочется спросить у него, разве младше меня в его жизни девушек не было? Только вот ответ я знать не хочу, поэтому и не спрашиваю. «Правда, нормально. Тем более завтра сдам все анализы, ты будешь спокоен». «Надеюсь на это». Макар немного расслабляется. «Не знаю, когда он планирует вернуться к работе, потому что пока что то и дело блюдет мое состояние. Давление, пульс, температура, разве что сахар ему неизвестен. Но стоит только напомнить». До сих пор не пойму, как можно быть таким разным, и где у него кнопка смены режима, от нереально заботливого и мягкого до властного и очень серьезного. «Можно мы поедем ко мне? Я бы хотела...» «Скорее прошу, чем настаиваю. Где бы я ни была, острое ощущение «я дома» появляется только в квартире, где с папой и Ларисой мы жили. Эта квартира закрытой стоит, раз в несколько месяцев ее убирают. Показать Макару будет не стыдно. Там много моих детских вещей, много памяти. Хотя он тоже может захотеть поехать к себе. Как ты хочешь. В Питере мне не принципиально, я дома в Москве. Сжимаю его ладонь. Знаю, он тоже идет на уступки. Старается быть мягче, а это непросто. Жизнь свою менять всегда нелегко. Самое трудное – выйти из зоны комфорта. Прекрасно это осознаю. Сама ведь не хотела и даже очень боялась изменений. Зато теперь с Макаром рядом абсолютный покой. Как только заходим в квартиру, Егор несется в мою детскую комнату. «Руки вымыть не забудь, пожалуйста!» — говорю ему вслед. Макар усмехается, забирает у водителя оставшиеся сумки и ставит их недалеко от входной двери. «Твои рисунки?» — смотрит на стену в прихожей. В рамках под стеклом результаты трудов моих развешаны. Я очень старалась, смеюсь. Выжимала из себя все, что могла. Сказать, почему они до сих пор тут висят, Я не могу. Родителям нравилось, они мной гордились. Получалось неплохо. Целует меня в губы, едва касаясь. При Егоре я пока позволить себе этого не могу. Руки помою. Показывает мне свои руки с улыбкой, мол, смотри, я все понял. И закажу ужин, а то еще час, и ты начнешь. Поздно, я уже есть не буду. Направляется в сторону ванной, куда только что Егор заскочил, головой покачивает, меня передразнивая. «Да буду, я буду!» Макар не разделяет моего мнения, что неплохо было бы слегка похудеть. Это, конечно же, льстит, но тем не менее. «Только пол сначала помою». Макар резко оборачивается и смотрит на меня строго и очень внимательно, ищет глазами отклонения. «Даже не начинай, не развалюсь!» Я нормально себя чувствую, тем более я шваброй, не на коленях. «А жаль», — говорит приглушенно, запуская по моему телу рой мурашек. «На это бы я посмотрел и поучаствовал». Огонь в его глазах имеет свойство вспыхивать за долю секунды, такой многообещающий и дико манящий. Весь следующий день провожу в больнице. К вечеру кажется, что в теле осталась всего только капелька крови, остальную выкачали. Раз в год я тут стабильно бываю, только обычно все проходит не так. Намного быстрее и проще. В этот раз, по желанию кое-кого, обследований проводится куда больше. И это только первый этап. Через 3 дня все начнется по новой. Как только анализы крови все будут готовы. Если быть честной, злюсь в самую малость. Обычно такие вещи я сама за себя решала. Ничего принудительного. Теперь надо считаться не только со своим мнением, но показывать свое недовольство было бы верхом наглости и глупости. На заботу обижаться нельзя. Пока я была занята, ребята вынесли какой-то центр игрушек. В прихожей стоит с 10 коробок. Вид у меня говорящий. Да, баловать надо, но тут перебор. «Макар сам выбирал!» – заявляет Егор с видом полной непричастности к делу. «Подтверждаю, в моем детстве такого не было. Надо быть в курсе событий. Остается только вздохнуть. Завтра по плану навестить утром своих. Всегда жду и очень боюсь этих моментов. Там держать свои эмоции под контролем никак не могу. Егор просится вместе со мной, но Макар понимает мой просящий взгляд и отвлекает его. Абсолютно в себе не уверена и в своей выдержке тоже». Столько всего хочется им рассказать. Маленькому слышать это не обязательно.